Логика возникла передо мной, загораживая от Ауркиории. Совесть же появилась позади верховной богини, зависнув в воздухе. Моя зубастая хранительница пустила пальцы под густые бирюзовые волосы Ауркиории и уже приготовилась ее укусить. Однако я все же успел ее остановить. «С вами я тоже хотела познакомиться, да все никак не получалось вас расшевелить», сказала Ауркиория, после чего немного удивилась. «О, телепатия, замечательно». Логика смотрела на нее настороженно, но вполне уверенно, не боясь вступить в бой в случае надобности. «О, как, даже мою спокойную хранительницу проняла верховная богиня. Остальные же сейчас пребывали в шоке, в том числе и Айсилия с Люферией. Я же смотрел на Ауркиорию и видел, как меняется выражение ее лица. Спустя какое-то время она чуть ли не засмеялась. А потом, совесть, по-доброму обняла богиню со спины и погладила по волосам. У меня чуть челюсть от такого не упала, чтобы капризная совесть была столь доброй. Да ну, не может быть. Хорошо, хорошо, может, только не кусайся. Ты полон сюрпризов, Алексей, и я явно перегнула палку, желая удовлетворить свое любопытство. Признаю, была не права, сказала Ауркиория, после чего челюсти чуть не упали у Айсили и Люферии. Видимо, они совсем не ожидали от богини таких слов. Ознакомься с заданием и уже потом принимай решение. Уставшая богиня Ауркиория предлагает вам задание «Мать и дочь». Описание. Уже долгое время между Айсилией и ее дочерью Аурунией идет конфликт, где принцесса, являющаяся еще и полубогиней, не желает отступать и слышать слова матери, которую искренне ненавидит. Не найдя ничего лучше, она задумала неладное и пытается реализовать свои планы уже не один год, однако пока безрезультатно. Кто знает, возможно, в этот раз ей повезет, и тогда Ауркиория сама оторвет ей голову, после чего обрушит свой гнев на Святую Империю и сотрет ее с лица Рини, чтобы хоть немного утешить свою израненную душу. Цели. 1. Узнать причину конфликта между Айсилией и Аурунией. 2. Помочь решить проблемы обеих сторон. 3. Предотвратить трагедию. Награда. Помощь в выполнении заданий доброта, скрытая злоба и счастье в Фарнисе, персональный подарок от Ауркиории. Класс. Уникальное, божественное, персональное. Примечание 1. Это задание и впрямь весьма сложное, все, как и сказала Ауркиория, но вся сложность тут заключается именно в Ауруне и ее характере. По сравнению с ней Ауркиория просто ангел. Примечание 2. Большая просьба не убивать Аурунию, а я знаю, что эта мысль придет тебе в голову. Да, возможно, этот вариант будет допустим, все-таки, в таком случае ты выполнишь 2 из 3 целей задания и сможешь сохранить жизни не только Айсилии, но и жителям ее империи. Попутно убережешь душу Ауркиории от серьезной раны, способной обратить верховную богиню в порождение мрака. Однако прошу, воздержись от такого решения, ведь оно ранит Айсилию, которая в таком случае никогда не сможет стать прежней. Примечание 3. Я постараюсь тебе помочь по мере собственных возможностей, но даже не вздумай как-то воздействовать на душу Аурунии при помощи силы нейтрала. Ты пока еще дилетант для столь тонкой работы и можешь сильно навредить ей, чего тоже нельзя допускать. Примечание 4. И не могу не добавить слов о дополнительной награде от меня, все-таки это значительно облегчит мою работу по сохранению баланса в мире, а еще значительно увеличит время моего отдыха, так что я обещаю быть щедрой и смогу выполнить одно твое желание, без каких-либо подвохов. Правда, учти, что я тоже не всесильная и может быть что-то, чего я сделать не смогу. В таком случае тебе придется пересмотреть свое желание, принять задание. Да нет, хм, я понимал, что все очень важно, но чтобы настолько. Система расщедрится на любое желание. У меня настолько много идей, что я и не знаю, какую выбрать. Впрочем, подумаю об этом потом, когда выполню задание, а то у меня есть некоторые сомнения в возможности его выполнения, после стольких предупреждений. Раз уж даже Ауркиория не в силах помочь, то это будет действительно сложно. Помимо этого система ставит условия: не убивать взбунтовавшуюся принцесску и не трогать ее душу. Мне уже даже интересно, что там за девчонка такая, что на нее управу не могут найти столь сильные богини. Разве я могу отказаться? Усмехнулся я и пожал руку верховной богине, попутно принимая задание. Я рада, что мы нашли общий язык, улыбнулась мне Ауркиория и прежде чем переключиться на совесть и логику вручила мне сияющий золотистый свиток. Это доказательство того, что именно я отправила тебя. Божественный приказ Ауркиории. Описание. Свиток с упоминанием слов богини Ауркиори является подтверждением божественной защиты верховной богини Светлого Пантеона, а также дозволением вмешиваться в дела других богов Пантеона в рамках выполнения указанного задания. Класс. Божественный. Довольно простое описание для такого интересного артефакта. С другой стороны, тут и так все понятно, поэтому примечание не требуется. Впрочем, отсутствие эффектов выглядит немного странно. Впрочем, а чего я хотел от обычного, ну хорошо, не совсем обычного, но все же документа. Не разбойников же грамоте по нему учить. Так что стоит убрать подальше и в случае чего использовать против особо ретивых и надоедливых богов, на которых жалко будет тратить свои силы. Ауркиория таким образом помогает избежать проблемных типов, о которых упоминали Айсилия с Люферией, или здесь кроется что-то еще. А, ладно, пора бы уже возвращаться. Здесь, конечно, неплохо, но задание самое себя не выполнит. Не спеши, остановила меня Ауркиория. Айсилия, Кассель и Арк останутся со мной, обратно же вас сопроводит Люферия. Как скажешь, мама, явно обрадовалась богиня любви. И еще кое-что, Ауркиория положила мне руки на плечи и приблизилась очень близко. На следующую встречу не забудь взять те дары, что приготовил для меня, прошептала она с улыбкой и отпустила меня, направившись к призракам. Идем, позвала нас Люферия, и я даже не заметил, как мы вновь очутились во дворце Айсили. Сердце билось как сумасшедшее. Чертова Киора, она меня пугала, а вот совесть придерживалась совсем иного мнения. Она нашла в богине родственную душу, и еще ей очень хотелось ее укусить, так как от верховной богини исходил сладкий аромат яблок. Совесть сравнила его с только что испеченным яблочным пирогом. С каких это пор ты на яблоки перешла с золота и артефактов? Неужели искорки благоразумия проблеснули в твоей светлой головушке? Так, не кусаться, иначе с собой на следующую встречу не возьму. От такого совесть чуть не рухнула на пол, а пока она находилась в подобном состоянии, я мог поговорить с логикой. У нее были двоякие впечатления. Она считала богиню крайне коварной, но при этом Киора нам ни разу не солгала и даже не пыталась обмануть. Эмди, правда, вести с ней беседу очень проблематично, учитывая, как она давит силой. Интересно, почему в бою с Кафаром, Атхаларом и даже с Гвиноврой я ничего подобного не ощущал? Значит ли это, что сила Ауркиории настолько велика, что даже другие боги в сравнении с ней меркнут? В общем, мы с логикой были солидарны во многом, а главное в том, что с Киорой нужно быть предельно осторожным. Не стоит так опасаться маму, сказала Люферия, сев у подножия трона Айсили. Она не так уж часто применяет силу и только хочет казаться злобной и несколько неуравновешенной. Подобная репутация сильно помогает с разными нейтральными богами, которые могут подумать, будто у них есть возможность совладать с верховной богиней Светлого Пантеона и забрать себе все ее силы. Однако после череды побед над подобными сущностями и жестокими расправами над проигравшими, количество претендентов значительно упало и уже давно болтается в районе нуля. Но не думай, что под жестокими расправами я подразумеваю нечто страшное, совсем нет. Для примера приведу богиню Ихастис, которая пыталась подчинить себе маму, используя отравленные яблоки. Ей пришлось съесть всю корзину подаренных яблок, которые мама чистила сама и впихивала в Ихастис, когда та уже не могла есть сама. Не волнуйся, она не пострадала. После войны богов, мама редко убивала противников, предпочитая усмирять их и перевоспитывать. Сейчас Ихастис вполне неплохо живет в своем мире и частенько показывается во дворце, разве что яблоки с тех пор она не переносит. Оно и понятно, усмехнулась Рианна. Хотела бы я на это посмотреть. О, я могу как-нибудь поделиться воспоминаниями, если сойдемся в цене, ответила богиня любви. Я тоже хочу посмотреть, добавила Каха. Не понимаю, как в богиню могла влезть целая корзинка яблок. Мне бы и двух хватило, чтобы наесться. Люферия, и все же зачем Ауркиория оставила Айсилию у себя, спросила Сильверия. Откуда же мне знать, пожала плечами богиня. Впрочем, я вижу, что со мной также хотели поговорить, посмотрела она в мою сторону. Я бы, конечно, предпочла поговорить в спальне, но раз уж мы в тронном зале, то ничего не поделаешь, вздохнула богиня любви, нажала на несколько едва заметных выступов в троне, после чего в левой части зала появился стол на десяток человек минимум. Думаю, сестра ничуть не обидится. Госпожа Люферия, вам, как обычно. Вдруг рядом с нами появилась сама настоящая горничная. Черная каре, изысканный наряд и строгий, почти безэмоциональный взгляд. Нет, Скижа, сегодня устрой нам полноценный ужин, и сестре приготовь сладкие пироги, я ей принесла немного кризанского вина. И о тебе я тоже не забыла, усмехнулась богиня любви, передав горничной бутыль вина в виде обнаженной девушки, обнимающей флакон с напитком. Бутыль мгновенно испарилась из рук богини, а безэмоциональная горничная изрядно покраснела. «Благодарю, госпожа. Присаживайтесь, мы приготовим для вас легкие закуски, пока будут готовиться основные блюда». После этого Скижа пригласила нас усесться, затем поклонилась и также бесследно исчезла. Глава 6. Коварная обольстительница. Разговор. Подготовка. Горничные крутились вокруг, раскладывали приборы, несли легкие, аппетитные блюда, запах которых заставлял забыть обо всем. А я не слабо проголодался, правда, понял это только когда взглянул на заполненный разными блюдами стол. Ух-ха-ха, орешки! Обрадовалась Фила, увидев целую пиалу с миндалем. Я от чая откажусь, Люферия, чуть приподняла ладонь, после чего в ее руке появился изысканный бокал с худенькой девушкой в длинном, облегающем платье, которая сильно расширялась у самых стоп и выступала в роли подставки. Девушка удерживала в руках чашу, как бы преподнося ее содержимое богине. Ох, и любит эта богиня все изысканное и нестандартное. После этого появилась Скижа и налила в необычный бокал вина. В этом дворце Айсилья разрешила мне чувствовать себя, как дома. Впрочем, я прекрасно понимаю, что это ее владение, поэтому держусь достойно, не позволяя себе лишнего. Богиня ответила на невысказанный вопрос, после чего сделала глоток вина и посмотрела на меня уже серьезнее. «Итак, чем был вызван твой интерес ко мне? Я хотел узнать, можете ли вы воссоздать тело человека?» – спросил я, так как полагал, что Люферия может хоть что-то знать об этом, учитывая ее рассказы. «Да, могу», – кивнула она, поставив бокал на мраморный стол. «И не только человека, но и представителей других рас, проживающих в землях Рини. Однако все зависит от базового материала, конечной цели и души. Не могли бы вы пояснить, что имеете в виду под базовым материалом?» Решил кое-что уточнить я. Остальные девушки уже догадались, для чего я вообще затеял этот разговор. Ауркиория наверняка также знала о методах создания тел, но мне не хотелось разговаривать именно с ней. К этому варианту стоит обратиться, только если остальные не приведут к желанному результату. К примеру, я создавала человека из камня, используя статую в качестве основы для построения. Так вот, статуя являлась базовым материалом, пояснила она. Однако я не могу создавать души, эта задача непосильна для Бога. Разве что можно косвенно запустить процесс, но это тоже непросто. Тогда как статуя ожила, задала вполне логичный вопрос Сильверия. Никто не говорил, что я не могу достать душу где-нибудь и переместить ее в получившийся сосуд, улыбнулась богиня любви. Ну так с чем же мне тебе помочь и что мне за это будет? Я поставил перед богиней Акадию, которая проснулась от удара об пол. Эй, какого лешего меня разбудили? Недовольно зевнула она. Хаем душа, заключенная в артефакт, как любопытно, задумалась богиня, после чего попросту взяла посох из моих рук. Слушай, ты, я не разрешала себя трогать странной незнакомке, которая смеет вырывать меня из рук Алексея, чуть ли не прошипела Акадия. Отпусти, иначе осушу тебя полностью. Попробуй, усмехнулась богиня и спустя пару мгновений осела, едва не упав на пол. Я успел ее перехватить. Акадию же я подхватил лианами. Много такой вкусной энергии. Я еле смогла остановиться, теперь Акадия чуть ли не мурчала. Правда, она какая-то странная. Из-за нее вы вдруг все стали такими милыми, что аж тошно, но я бы все равно вас обняла и затискала, если бы у меня были руки. Акадия начала говорить что-то невнятное, потом спела какую-то милую песенку и чуть не поперхнулась, что меня сильно удивляло. На всякий случай положил ее обратно в инвентарь, пусть переварит божественную силу. Люферию же я усадил в кресло, а она и впрямь сильна. Дрожащей рукой богиня выпила немного вина, после чего прикрыла глаза. В один миг поглотить такой объем силы даже представить сложно. Но, как понимаю, базового материала у тебя нет, то есть ее предыдущего тела, на основе которого я бы создала ей замену. Причем тело нужно очень необычное, учитывая ее яркую и искрющий скрящ, так, что за проклятие. В общем, ее душа попросту расплавит мое творение. Да и отвязать ее от посоха будет непросто, учитывая столь мощное запечатывающее заг заклинание. Богиня приложила руку к лбу и, прикрыв глаза, облокотилась на спинку кресла. Боюсь, в этом случае я помочь не смогу. Нужен кто-то, Кто умеет управлять кровью, и тот, кто при этом понимает внутреннюю структуру тела до такой степени, что сможет воссоздать сложный энергетический контур на основе отпечатка души. Она вновь прервалась. «Не понимаю, мир перед глазами кружится. Извините, госпожа, но вы пьяны», сказала появившаяся рядом с ней Скижа, которая взяла бокал у богини, не дав ей допить вино. «Нет, оставь», из-под лобья посмотрела на горничную Люферия. «Как прикажете», спокойно ответила ей Скижа, «но от меня эмоций не скроешь», хотя помимо них горничную выдавали дрожащие от страха руки. Люферия далеко не простая богиня любви, впрочем, это было понятно еще из ее рассказов. «Госпожа Айсилия, вы уже вернулись», в зал вошла радостная Урсана, радость которой сразу же развеялась, как только она увидела Люферию. Даже не думая убегать, остановила святую деву богиня любви. На лице Урсаны отпечаталась глубокая скорбь. «Иди сюда», Люферия поманила пальцем воительницу, которой не оставалось ничего другого, кроме как послушаться. «Замечательно», богиня уступила место высокой воительнице, после чего села к ней на колени. «Нет, так не пойдет», вздохнула богиня и одним движением сбросила с девушки кирасу. «Вот так гораздо лучше», богиню любви положила голову на грудь воительницы, после чего прикрыла глаза и сразу же уснула. Урсана же злилась. В какой-то момент на ее голове появились кругленькие ушки, а среди оскаленных зубов возникли острые клыки. Оборотень-медведь. Илья и Эвелитте явно будет интересно с ней поговорить и узнать о жизни святой девы-оборотня. «Урсана, уймись», — попросила ее Скижа. «Мы и так отделались легким испугом, так что будь спокойнее. Госпожа Айсилия все уладит, когда вернется, сейчас же просто потерпи немного и не делай глупостей». Горничная подобрала кирасу и отложила ее в сторону. «Вот и поговорили, Эмди. А ведь я хотел узнать об Айсилии и ее дочери, чтобы понять текущую ситуацию. С другой стороны, я узнал кое-что интересное. Лишив богов большей части силы, можно воздействовать на них куда эффективнее. Да, подобное можно было и предположить, но наглядный пример куда лучше неподтвержденной теории. Что же касается Акадии, то раз уж легкий путь создания тела не прошел, попробуем придерживаться изначального плана». Слова Люферии лишь добавили уверенности, что Гвинавра и Прина помогут мне в реализации задумки. «Надеюсь, что у них хватит мастерства для создания тела чародейки. И часто она вот так наведывается во дворец?» – спросила Арианна. «Последнее время да», – вздохнула Урсана, придерживая богиню, которая сейчас выглядела абсолютно беспомощной. «Несмотря на то, что Люферия любит меня раздражать, чтобы я обратилась в свою звериную форму, стоит признать, что без нее госпоже было бы куда сложнее. Кто как не сестра может поддержать, когда в жизни столь непростая ситуация? Боюсь, никто из нас не в силах как-либо помочь нашей императрице. Мы не сможем справиться с ее дочерью, а если бы и смогли, то причинили бы наставнице еще больше боли. Подставить плечо у нас также не хватает сил, ведь груз прожитых десятков тысяч лет слишком тяжелый для обычных людей, пусть и обладающих святыми силами. Поэтому только и остается Люферия, лишь она способна выдержать и гнев, и радость, и всю боль своей сестры», — рассказала Урсана. «Вот только очень уж раздражает эта ее способность стягивать любую броню. Из-за этого сражаться с ней невозможно. В первом бою, когда я еще не знала, кто со мной сражается, я решила преподать урок наглой девчонке, которая вышла против меня, будучи полуголой. В итоге она меня полностью раздела, а потом злобно смеялась, не желая отдавать вещи. Я чуть со стыда не померла прямо на месте, но госпожа Айсилия мне тогда помогла, вдарив этой богине по голове. Это было забавно», усмехнулась святая дева-оборотень. «А она довольно милая, пока спит», внимательно смотрела на богиню любви Каха. «Она ведь не обидится, моя слишком любопытная любительница превращений провела рукой по волосам богини, а потом широко улыбнулась. В ее руке был волос Люфери. Не думала, что боги могут пьянеть», Арианна поставила на стол пустую чашку, в которой был ароматный чай. «Я тоже никогда не слышала о таком», добавила Фила. «Но ведь в светлом пантеоне есть бог празднеств и веселья, который совсем не прочь выпить вина», заметила Сильверия. «Но это не значит, что он пьянеет», ответила на это Арианна. «Я же был расстроен, так как рассчитывал подробнее узнать о конфликте Айсилии и Аурунии». Я с надеждой посмотрел на Урсану. «Может, хоть ты расскажешь, что случилось в вашей империи, что привело к конфликту императрицы и ее дочери? Боюсь, что я не смогу помочь. Он начался еще задолго до моего рождения, а госпожа не горит желанием что-то рассказывать о своем горе. Но знаешь, я бы этой Ауруне булавой бы по затылку треснула как следует, возможно, это вправило бы ей мозги, и госпожа наконец-то перестанет горевать. Ульвина предлагала превратить принцессу в зомби, на мой взгляд, этот вариант даже лучше, хе-хе-хе, ответила Урсана, после чего решила рассказать подробнее. Большинство святых дев недолюбливают принцессу. Она довольно резкая и, несмотря на сходство с госпожой, в ее взгляде нет ни капли доброты и тепла, лишь презрение и холод. Не дай Ауркиория что-то съесть на приеме у нее. Потом неделю не будешь выходить из уборной, и это в лучшем случае. Сулария мучилась от сильной боли в сердце, которую смогла исцелить лишь Айсилия. Правда, еще неделю Суларии пришлось лежать в постели и отдыхать после столь сильного яда. Как видите, любить ее ни за что, так что святые девы стараются держаться от Ауруни подальше. Принцессу же защищает корпус магов. Они вполне адекватные, но есть среди них особо ярые сторонники, которым только дай команду, и они начнут убивать не только святых дев, но и могут напасть на саму императрицу. Зная это, почему вы тогда не заключите их под стражу? Спросила Фила. Так ведь пока ни за что, пожала плечами Урсана. Они ничего не нарушили и не нарушат, ведь Ауруния сама хочет отравить императрицу, и мне даже страшно представить, что она сделает с тем, кто посмеет ее опередить. Эти ярые сторонники прекрасно об этом знают, поэтому ничего не предпринимают и сидят рядом, как верные псы. Помимо этого принцесса также занимается государственными делами и экономикой. Несмотря на свою ненависть к матери, нельзя сказать, что она не любит империю и ее жителей, поэтому усердно трудится на благо империи. Вот такая у нас необычная принцесса. Хаэм все-таки Урсана рассказала куда больше, чем я вообще рассчитывал услышать, и полностью оправдала возложенные на нее надежды. Теперь я мог составить хоть какую-то картину действий и проработать свои дальнейшие шаги. Как я понимаю, Айсилия не хочет, чтобы в ее дела вмешивались другие боги, которые хотели бы ей помочь. Ауркиория уважает подобную позицию, поэтому напрямую не действует, но дала понять, что Айсилия для нее важнее, чем Ауруния. Даже не так, она ни мгновения не будет колебаться и оторвет голову принцесске, если я не справлюсь с поставленной задачей. Со слов Урсаны также можно было понять, что мнения касательно данного конфликта могут быть весьма неоднозначны, однако большинство все-таки поддерживает императрицу. Учитывая все сказанное, я могу сказать лишь то, что использовать яд против матери – это верх подлости. Такого человека я уже презирал и сделал бы многое, чтобы Ауркиория выполнила свое обещание, но мне не хотелось причинять тем самым боль Айсили, так что нужно подойти к заданию со всей ответственностью. Совесть, логика, поможете мне проучить эту принцесску? Вот только мои хранительницы не успели ответить, так как в тронном зале появился гость. Глава 7, гость, совет, сражение. Айсилия, извини, что так внезапно, но мне нужен твой совет. В тронном зале появился Варган, который был сильно удивлен, увидев здесь вместо императрицы меня с отрядом и Люферию. Я же в свою очередь удивился тому вежливому тону, который был совсем не свойственен богу войны. Вижу, что я совсем не вовремя. Варган, какого совета ты хотел спросить у Айсилии? Решил поинтересоваться я, чтобы немного отвлечься. А, ладно, вздохнул Варган и сел на свободный стул. Потом набью тебе морду, а сейчас меня беспокоит другое. Хмурился бог войны, будто готовился к последней в жизни битве, где его ждала верная смерть. Видишь ли, после нашего недавнего боя, я решил поискать еще соперников, с кем можно было бы размять мышцы. Серьезных конфликтов между странами пока нет, а лично создавать распри между народами крайне утомительное и неблагодарное дело, которое требует слишком много сил. Да и подобное мне претит. Куда веселее непосредственно участвовать в битвах. Я не нашел ничего лучше, как сразиться с парой-тройкой сильных монстров, хмыкнул Варган, после чего налил себе вина и сразу выпил. А неплохо. Так вот, сражение шло так, как я и хотел. Обмен мощными ударами, смертоносными заклятиями, всплесками силы, но потом я увидел ее, совсем еще молодая богиня, которая переживала за монстра. Впрочем, ее вид, ее чувства и слезы заставили мое сердце на миг остановиться. Монстр вмазал мне от души, бог войны прижал руку к челюсти и усмехнулся. Ответным ударом я не сдержался и оторвал ему голову, заставив ту богиню зарыдать от горя. Обычно мне плевать на подобные вещи, Женщины часто теряют мужей в войнах и льют слезы. За долгие годы к подобному я привык давно, но в этот раз все было иначе. Только представь, я хотел оправдаться и даже, Ариния, извиниться перед ней, непонятно, правда, за что. Проклятая богиня полностью сломала меня, и уже больше недели я не могу сражаться и выбить эту чертовку из головы. Вновь бог войны потрогал свою челюсть. Видимо, он говорил в прямом смысле. С подобной ситуацией я сталкиваюсь впервые и не понимаю, как победить в столь тяжелом противостоянии. Кулаками это дело совсем не решается. Вот я и пришел просить совета к той, кто точно сможет мне помочь и при этом не обманет. «Так ты просто влюбился», — усмехнулась Рианна, ничуть не испугавшись бога. «Что за вздор?» — вновь хмыкнул Варган, но как-то неуверенно. «Да, похоже на то», — согласился я. «Что-то в этой богине заставило тебя обратить на нее внимание. Твоя сила отреагировала на нее не как на врага, а как на кого-то очень близкого. Я не могу залезть в чужую душу, поэтому ты должен сам разобраться в том, что именно ощутил и чего именно хочешь добиться». «Хаэм, пожалуй, ты прав», — кивнул Варган, потом посмотрел в сторону спящей на Урсане Люфери. «Как же хорошо, что Люфи спит, иначе бы я точно проиграл битву с ней. Не люблю ее божественную силу, она заставляет меня бояться, чего не мог сделать ни один монстр. Но еще больше я боюсь встретиться с той богиней и сказать ей что-нибудь не то. Я и чего-то боюсь, до сих не верится. Не бывает в мире тех, кто ничего не боится», — спокойно ответил я. «У каждого есть то, что может заставить его душу окутаться пеленой страха. И бог войны не исключение из правил. Я думаю, стоит поговорить с ней, спросить, что ее расстроило и чем она вообще занимается, но для начала представиться и спросить ее имя», — вдруг сказала Фила. «Возможно, она ответит не сразу и придется проделать не одну попытку, но воспринимайте это как сражение, в котором вы хотите победить, не применяя свою силу». Запредельная сложность, страх отсутствия силы, бог войны аж загорелся от предвкушения. «Это и впрямь звучит великолепно. То, чего я так долго ждал. Невероятно сложная битва, в которой почти невозможно победить и где нельзя использовать свою силу». Варган с улыбкой сжал кулак. «Благодарю за советы, теперь я готов действовать. Если все же смогу победить, точнее, когда я одержу победу, то с меня награда вашему отряду. И отдельная благодарность Урсане за спящую свободолюбивую девушку», — исправился Варган, махнул рукой и побыстрее скрылся. Стоило только оглянуться, как стала понятна причина столь поспешного ухода бога войны. «Какие интересные гости к тебе захаживают», — усмехнулась Ауркиория. «Сразу видно, растешь, раз к тебе даже бог войны заглянул. Ну что ж, мне надо отдохнуть. А ты, Алексей, позаботься о моей Айсели». Ауркиория вновь улыбнулась и исчезла в яркой вспышке света. «Извини, Алексей, но Арк и Косель побудут в гостях чуть дольше», — сказала мне Айсели, будто виновата была она. «Вижу, что Люферия не смогла удержаться и выпила слишком много. Тут есть и моя вина, так как я не ожидал, что Акадия способна вытянуть так много силы. Теперь настал мой черед приносить извинения, а все из-за одной весьма дерзкой девушки, которая сейчас тоже была не в лучшем состоянии из-за огромного количества энергии богини любви». «Не стоит», — вздохнула Айселия, налила себе вина полный бокал, выпила его, после чего легла в кресло. «Весьма непростой денек был. Не ожидала, что вы смогли так сильно задеть Ауркиорию, что вывело ее из привычной колеи. Арк, отец Киоры, до сих пор не верится, что спустя такой огромный срок можно встретить родную душу, да не одну. Госпожа Айселия, что вы думаете насчет случившегося и насчет Люфери? Можно ли ей доверять?» — спросила Сильверия. «Такая ситуация что-то из разряда невозможного, но это безусловно повлияет на Ауркиорию, что может привести к самым неожиданным результатам, как сейчас, так и в отдаленной перспективе. Но в любом случае, я думаю, что это только в плюс для нее», — ответила Айселия. «Что же касается Люфери, то ей можно доверять так же, как и мне, разве что стоит брать во внимание ее характер, который будет проверять ваши нервы на стойкость слишком часто, чем того бы хотелось. И лучше быть предельно аккуратными, если решите с ней поговорить о любви. Айселия, я бы хотел, чтобы вы рассказали нам о том, почему Ауруния пытается вас отравить». Я постарался быть как можно более вежливым. Не знаю, помогла вежливость или бокальчик божественного вина, но императрица все-таки решила поведать нам свою историю. «Безымянный, бей гада!» — кричали игроки, пытаясь разобраться со мной, однако пока безрезультатно. «Хватай отряд безымянного, добавила группа наемников. «Я их всех отправлю на тот свет», — спокойно ответила Галатея, отбросив Ассаина далеко в сторону. «Пора бы уже наладить с ними нормальную связь, чтобы не переживать лишний раз», — сказала Зинаида, используя очередное повышение силы на команду. «Все-таки, я думаю, зря мы так долго пытались действовать дипломатично», — выразила свое мнение Диана, отражая очередную атаку. «Все мы находились в специальной экипировке, которая не позволяла узнать подробную информацию о нас. Раз уж это не получалось сделать даже у Арканова, остальным и подавно не удастся проделать нечто подобное. Так что мы могли вдоволь сражаться с толпами игроков, нанятых гильдиями, объявившими нам войну. Я вновь отразил прозрачным клинком ряд комбо-атак игроков, после чего рассек экипировку нескольких танков, кинул в отряд чародеев-разрывателей и прикрыл щитом Зинаиду, уступив место Тее. Моя жена быстро перешла в атаку, раздавая мощные удары каждому встречному. Броня игроков прогибалась, заставляя их кричать от боли. Чародеи, некроманты и целители разлетались в стороны, подобно куклам, щиты лопались мириадами осколков, а на земле оставались кратеры. Поистине невероятная сила Галатеи заставляла игроков отступать, но сдаваться так просто армия наемников не желала. Для нас уже успели подготовить несколько ловушек. Вспышка света должна была ослепить нас, после чего волна ветра сбросила бы весь отряд на колья, спрятанные неподалеку. На всякий случай их пропитали ядом, который легко воспламенялся. Предусмотрели многое, за что их стоит похвалить, однако слишком недооценили нас. Вспышку света поглотила тьма, закрыв собой солнце, воздушная волна разбилась о невидимый барьер Дианы, я же ударил по земле, создав мощные вибрации. Зинаида сразу же активировала лианы, схватившие большинство упавших игроков, после чего из ямы вылетели ядовитые колья, пронзившие врагов. Я использовал пламя, и затем нас окутали крики пожираемых огнем игроков. Сегодня пришлось действовать излишне жестко, Зинаида была очень недовольна этим фактом. Когда на весах стоят жизни близких и жизни врагов, несложно догадаться, кого я выберу, спокойно ответил я, ведь для меня уже очень давно даже не стояло выбора. Близкие для меня важнее всех, и уж тем более любимые. Так-то ты прав, но все же мы не должны особо вмешиваться в дела обычных игроков, смотрела Диана на догорающих рыцарей. Но защищаться нам никто не запрещал, ответил я. Впрочем, это и впрямь утомительно, села на чудом уцелевшую траву Галатея. Я, конечно, и дальше могу уничтожать армии бессмертных игроков, позволяя им по полной мере прочувствовать самые разные смерти, но это все-таки неправильно. Мне бы хотелось спокойно гулять по этому миру, а не ожидать, что за мной охотятся. Складывается впечатление, что за нами наблюдают, раз могут так быстро направить отряды. Скорее всего, Альтаир, либо наш старый знакомый, который все никак не уймется, ответил я. С неблагодарным мальчишкой всегда успеем разобраться, но вот с этим старым козлом придется повозиться, вздохнула Зинаида, сжимая кулаки. И на кой черт ему сдался этот мир, не хочет тебя отпускать, засмеялась Диана. Все может быть, ответил я. Так что придется задействовать больше сил и созвать остальных для разговора. В скором времени нужно будет заключить мир с кодексом тьмы, технократом и государствами, поддерживающими Алексея. Не ожидала, что их так много, теперь уже вздохнула Галатея. Сражаться со всеми будет та еще морока, так что ты прав, лучше обойтись миром, чтобы не запятнать землю мраком. Не представляю, как Алексею удалось за столь короткий срок достичь столь значимых результатов. Задалась вопросом Зинаида. «О, ответ на твой вопрос достаточно прост», — по-доброму улыбнулся я, посмотрев на давнюю подругу. «Ему помогает система, и что она в нем нашла?» — недоумевала Диана. «А вот это очень хороший вопрос», — ответил я. «Одно я могу сказать точно. Он крайне необычный человек». Глава 8. Глава 8. Рассказ. Обсуждение. Просьба. Алексей. Все началось чуть больше 1000 лет назад. Тогда я наконец-то смогла найти того, кому отдала частицу своей души, начала свой рассказ о Иселе. Он был обычным человеком, который очень любил создавать скульптуры. Он оказался довольно молод, но уже в этом возрасте его называли мастером. Каждая его работа была словно живая. Казалось, что пройдет еще пару минут, и люди сбросят каменную оболочку, чтобы продолжить свои повседневные дела. Тогда я заинтересовалась им. Его мастерство выделяло его среди других людей. Я решила узнать о нем немного больше и, в конечном счете, узнала, что Астарк был без ума от меня. Мое внимание он расценивал как подарок самой Рине, поэтому сказал, что создаст самую красивую скульптуру, которая не оставит меня равнодушной, и если он будет прав, то я должна была выйти за него замуж. Тогда я лишь усмехнулась, но я его попросту недооценила. Он создал мою точную копию, вот только в руках у скульптуры был ребенок, девочка с немного завивающимися волосами. Тогда я просто не смогла ему отказать, улыбнулась Айсилия. Через некоторое время у нас родилась Аурунья. Она выглядела копией ребенка, которую держала скульптура, словно Астарк был провидцем и видел эту картину в своих видениях. Я не могла нарадоваться, что самым лучшим образом сказывалось на империи. Умная, смелая, боевая, Аурунья могла похвастаться немалой силой и проницательным умом. Она овладела клинками, секирой, молотом и другими видами оружия, изучила экономику, историю, математику и многие другие науки. Ее тяга к познанию была велика. Она обладала частицей божественной силы, которая позволяла ей жить столь же долго, как другим богам, однако в отличие от нее Астарк являлся обычным человеком. Я поддерживала его жизнь своей силой, но с каждой прожитой сотней лет, ему становилось все хуже. Нет, его здоровье было отличным, но вот разум. Он перестал творить, сказав, что создал все, что хотел. После этого жизнь будто бы начала его покидать, и через какое-то время он тихо умер во сне, прожив чуть меньше 500 лет. Мне было тяжело, однако за сотни тысячелетий мое сердце уже успело познать боль утраты. Еще когда он стал моим мужем, я была готова к этому дню, поэтому мне было тяжело, но я смогла перенести ту боль. Но вот Аурунью смерть отца сломила. Ей было очень плохо, и боль утраты не хотела уходить. Вот только в какой-то момент она начала обвинять в произошедшем меня. Конечно, я попыталась вразумить ее, но логика уже была не в силах вернуть ей рассудок. Месть мне за смерть отца стала для нее новым смыслом жить. Аурунья уехала из дома, основала новый город, где построила для себя дворец и начала осваивать новую стихию. Она знала, что меня сложно победить оружием, и собственных сил для победы ей тоже не хватит. Именно поэтому дочь решила использовать яды. Каждый раз новый яд, который я не могла обойти стороной. Я понимаю, что глупо было принимать от нее отравленные подарки, но мне хотелось показать ей, что это не выход. Как я ни старалась, но так и не смогла как-то повлиять на нее, разве что немного переключила ее внимание на внутреннюю политику империи, которая смогла частично завладеть ее интересом. С тех пор я чувствую, что где-то в душе есть осколок пустоты, который периодически приносит боль, которую не может убрать даже моя божественная сила. Вот и весь рассказ. Госпожа, едва сдерживала слезы Сильверия. Так нельзя, а вот Филла совсем не сдерживалась, обнимая Айсилию и роняя слезы на белоснежное одеяние богини. Аурунья не должна была так поступать. Как несправедливо, хмурилась Рианна. Я полагала, что уж у богов жизнь должна быть лучше и счастливее. Но это не так, улыбнулась Айсилия. Скорее, жизни богов слишком насыщены событиями, которые заставляют душу становиться подобной холодному камню, однако это не значит, что мы не чувствуем боль. Вот только не все могут выдержать столь долгую жизнь. Мой муж оказался к такому не готов, мне не хотелось его отпускать, но я не в силах была повлиять на его решение. Когда Астарк перестал творить, он словно утратил ту частицу света, которая ярко горела все это время, и постепенно стал все больше походить на живого мертвеца. Смотреть на его страдания было невообразимо тяжко, но оборвать его жизнь самой еще тяжелее. Я просто не смогла прекратить его мучения. В итоге, ему пришлось прожить в таком состоянии несколько лет, прежде чем смерть забрала его. Аурунья винит меня в этом и совсем не хочет понимать, что я далеко не всемогущая богиня. Айсилия попросту не смогла сдержать СЛЗ. Иногда, даже сильной богине требуется поддержка, и сейчас такой поддержкой выступили мы. Филла же просто гладила богиню по волосам, не стараясь успокоить или что-то говорить. Айсилия слишком долго держала в себе эту боль, чтобы можно было как-то ее успокоить. Поэтому Филла просто была рядом. После рассказа Айсилии картина стала куда более полной. Аурунья показалась мне избалованной эгоисткой, которая плохо обошлась с матерью, а ведь ближе у этой неблагодарной стервы никого не было. С другой стороны, удивило, что богиня вышла замуж за обычного человека. Хотя тут далеко ходить не надо, ведь я могу отыскать еще один пример, просто посмотрев в зеркало. В моем случае все еще интереснее, учитывая всех моих будущих жен. И ведь я не подумал, что с ними будет, когда смерть придет за мной, а главное, как подобное воспримут дети. Эмди, еще одна непростая задачка на будущее. Знаю, совесть, что проще не умирать, вот только я утратил бессмертие игроков. Хаэма, мысль интересная. Возможно, логика, что ты права и стоит как-то вернуть это бессмертие, что избавило бы меня от многих проблем, но смерть не пойдет на уступки. Нужно будет поискать иные способы, все-таки среди тех, кто мне близок, немало богов жизни, впрочем, и само воплощение этой стихии на моей стороне, так что шансы есть. Ладно, вернемся к текущей проблеме. Вразумить принцессу будет непросто, если вообще удастся. Система попросила не воздействовать на ее душу и не использовать силу нейтрала. Напрашивается возможность сотрудничества с Юнрисеем, но изменение памяти Аурунии с его помощью никак не поможет понять глупой принцессе, что она натворила и как поступила со своей матерью. Впрочем, надо будет с ней встретиться и выслушать, что именно она скажет, чтобы знать, как действовать дальше. Можно, конечно, предположить пару вариантов. Аурунья полностью признает свою вину и извинится перед Исилией, либо воспримет в штыки любую возможность к примирению. Первый вариант, на мой взгляд, из разряда невозможного. Я сомневаюсь, что принцесса все осознает, даже если я грамотно и логично все ей изложу и объясню. Раз ей 500 лет не хватило, чтобы додуматься до этого самой, то и мои объяснения ничем не помогут. Куда большую вероятность имеет второй вариант, и надо подумать, что делать в таком случае. Попробовать все решить силой, а хватит ли ее у меня, и даже если да, то я могу стать врагом не только Аурунии, на что мне было плевать, но и ее мамы или даже всей империи, учитывая ее репутацию хорошего и ответственного руководителя. Так что силового решения проблемы также лучше избежать. И что вообще делать в таком случае? Всех любите ласкать, вдруг ответила Акадия, продолжая находиться под эффектом силы богини любви. Целовать, гладить, носить на руках, не сейчас, где, я попросту не смогу пойти на такое, особенно к этой принцессе. Ну уж нет, ответил я душе артефакта. И очень даже зря я, если бы у Акадии было тело, то я бы сказал, что она закружилась в танце. Ну уж нет, разбить сердце и без того злобной принцессе я еще хочу нормально пожить, знаешь ли. В общем, буду решать проблемы по мере их поступления. Выслушаю принцессу, а уже потом решу, что с ней делать. Госпожа, ужин готов. Через какое-то время раздался голос Скижи, которая появилась перед нами в сопровождении других горничных. Они быстро заставили стол различными блюдами с невероятным ароматом специй, что помогло Айсили вернуться в нормальное состояние. Богиня даже немного удивилась, когда заметила, что все это время мяла ушки Филли. Кицуна чуть ли не мурчала при этом от удовольствия. «Спасибо, что выслушали», — поблагодарила богиня. «Мне стало немного легче». «Айсилия, а что насчет силы Аурунии? Насколько она вообще сильна и чем владеет?» Решил я поинтересоваться еще одним важным элементом задания. Даже если я не собирался сражаться с принцессой, это совсем не значило, что она не будет сражаться со мной, поэтому лучше всего быть готовым к различным умениям возможного врага. Она довольно умелая чародейка. При рождении ей досталась часть моей силы, так что она умеет оперировать божественным аспектом жизни. Помимо этого ей подвластны многие заклинания этой стихии. После она освоила магию огня на достаточно высоком уровне, также она располагает магией земли, которую она использовала для помощи крестьянам, магией природы и растений, для выращивания различных культур в условиях нашей империи. Мистелия говорила мне, что у Аурунии есть прогресс в изучении магии молнии и плазмы, плюс к этому значительный опыт в магии яда. Боюсь, что это теперь самая сильная ее стихия, в которой она преуспела больше других, подробно рассказала Айсилия. Еще она владеет разными видами оружия и стилями боя 4 школ. Ее защищает мощная артефактная броня, которую она лично зачаровывала. Ожерелье золотых глаз, подаренное мной к 20-летию, до сих пор отлично защищает принцессу от магических атак. Пожалуй, тебе стоит остерегаться ускоренного мышления, особой способности, которая позволяет обрабатывать мозгу информацию на такой скорости, что обладателю этого умения может показаться, будто мир остановился. Это весьма важная тактическая способность, которая может активироваться автоматически при угрозе владельцу. Это все, что касается личной силы, но стоит помнить, что мою дочь защищает солидный отряд могущественных чародеек во главе с Мистелией, а также орден паладинов с командиром Гриверталом. Ее поддерживает немало людей, но все же они и мои подданные, которые всегда будут на стороне империи. «Благодарю», — кивнул я, стараясь не скривиться, ведь я совсем не ожидал подобного. Она, по сути, как и я, боевой маг-универсал с целым набором бафов и дебафов, а также может использовать молнии. С плазмой я вообще раньше не сталкивался, так что без понятия, как противостоять таким заклинаниям. Многовато у нее стихий, так еще и божественная броня с артефактом, защищающим от магии. Будет очень сложно. «Не беспокойся, Алексей», — обратилась ко мне Арианна. «Попробуем мирно с ней разобраться, но перед отправкой все же немного потренируемся. Думаю, нам не откажут в помощи. Все-таки нужно отработать противодействие молнии и плазме на всякий случай. Если что, я ей от души врежу», — улыбнулась Арианна и чмокнула меня в щеку. «Я бы на это посмотрел», — улыбнулся я в ответ. После слов моей принцессы и впрямь стало полегче. Арианна была права, тренировки с Айсилией будут полезны в любом случае. Ох, Люферия приложила руку к лбу и извернулась на руках Урсаны так, что чуть не ударила ногой Каху. «Я ее сейчас укушу», — надулась Каха. «Хе-хе-хе, давно я не видела ее такой расслабленной», — заметно успокоилась Айсилия. «Госпожа Айсилия, можете научить меня святой магии, способной убивать?» — вдруг сказала Сильверия. Глава 9. Глава 9. Отдых во дворце Айсили. Все, что нужно аристократу. Подарок. Просьба Сильверии заставила императрицу удивленно посмотреть на святую деву, однако через пару мгновений в ее взгляде можно было увидеть понимание. На мой же взгляд, Сильвия так неплохо справлялась с ролью целителя и поддержки отряда, но отговаривать ее изучать атакующую магию было бесполезно. С другой стороны, пусть освоит все необходимые заклинания, обретет некоторую уверенность в себе, а также сможет защитить себя и остальных. «Хорошо», — кивнула Айсилия. «Тогда поступим так. Ты и Алексей будете заниматься со мной и Ульвиной». «Спасибо, госпожа», — поблагодарила ее Сильверия. «Разве я могла отказать?» — по-доброму улыбнулась императрица, после чего продолжила. «Урсана, на тебе продолжение обучения Арианны. Сулария же поможет тебе, Фила. Она весьма неплохо стреляет из лука, а также знает ряд важных заклинаний, которые может освоить любой обладатель внутренней силы, а в твоем случае она весьма немалая. Каха, тебе же придется подождать какое-то время. Твоим обучением займется Мистелия, но только когда вы приедете к Аурунии. Сейчас же можешь присутствовать на любых наших занятиях, а также пообщаться с Хеминами. Хина и Канхар завтра будут в твоем распоряжении. Возможно, к ним добавится кто-нибудь из более взрослых Хеминов. У них ты также сможешь поучиться новым навыкам и магии иллюзий», — раздала указание Айсилия, заставив девушек просто сиять от радости. «Мои красавицы явно хотели стать сильнее, правда было видно, что цели у всех пусть и немного, но все же отличаются. Впрочем, я только рад за них, ведь подобные тренировки никогда не бывают лишними, а заодно немного укрепит их отношения между собой». «Госпожа, у меня только один вопрос», — вдруг тихо сказала Урсана, а потом указала на лежащую у нее на груди богиню любви. «Что делать с ней?» Святая воительница побаивалась Люферию и явно не хотела ее разбудить, чтобы не попасть под удар. «Ей я займусь сама, а вы пока насладитесь блюдами». Айсилия подошла к Урсане, взяла Люферию на руки и направилась куда-то за трон. «Скижа, поможешь Кахе с занятиями?» — спросила Урсана, вздохнув с облегчением. «Думаю, что я вполне могу уделить ей время после выполнения своих основных обязанностей», — ответила горничная. «Пока же последуйте совету госпожи и наберитесь сил для завтрашнего дня». «Урсана, я тебя одолею», — заявила святой воительница Арианна. «Не в ближайшее время, принцесса», — ответила ей Урсана, элегантно положив себе в рот кусочек мяса. Девушки разговорились между собой, обсуждая наше путешествие в мир Ауркиории и дары отряда Элин. Вот только эмоции Сильверии не давали мне покоя. Девушка не хотела сидеть на месте и готова была прямо сейчас тренироваться. «Сильви, скажи, что именно тебя так беспокоит?» — спросил я. Далеко не сразу моя целительница решилась ответить. Какое-то время она колебалась, видимо, боясь собственных слов, но, в конце концов, решилась. «Пока я помогала Касселли, позволяла управлять королеве своим телом, я почувствовала, насколько она превосходит меня в силе. И та мощь, которая у нее есть сейчас, далеко не все ее возможности. Большая часть сил Касель словно находится под завесой, которую она не может преодолеть. Это ее сильно тяготит, но она все равно не сдается. Я же всегда полагалась на других, не могла добиться чего-то сама и даже угодила в рабство. Мне стыдно было вернуться к госпоже из-за этого, и после того, как ты меня освободил, я попросту не знала, как мне жить дальше. Бесхребетная слабачка, не способная хоть на что-то, кроме исцеления ран. И даже в этом деле всей моей жизни мне ни за что не сравнится с силой Нарилны. В итоге я становлюсь обузой. Вот только этому не бывать. Именно поэтому я хочу освоить магию жизни до таких высот, чтобы помочь тебе, Алексей, а заодно защитить остальных, тех, кто стал мне семьей, выговорилась Сильверия, и я сразу же ощутил, что ей стало легче. Я же при этом чувствовал, как не могу сдержать улыбку. Ты мне дорога такая, какая есть. Обнял я святую деву и поцеловал ее в щеку. Каждую из вас я полюбил по своим причинам, и вам не нужно мне что-то доказывать. Для меня вы бесценны, ведь вы стали частицами моей души. Айсилия, ну что, уже полегче? Спросила я у Люфери, над которой уже успела немного поколдовать. Так как сил у нее было очень мало, мне не составило особого труда немного ей помочь. Да, заметно, вздохнула она, постепенно приходя в себя. Я у тебя в спальне. Как видишь, указала я вокруг. К тому же другое место в замке вряд ли выдержит удар божественной силы, если ты вдруг будешь буянить. Ой, это было еще на заре становления богами, а ты до сих пор мне припоминаешь тот случай, надулась Люферия. Но спасибо, что помогла. Я совсем не ожидала, что эта Акадия может настолько быстро поглотить столь огромный объем энергии. Мне теперь придется восстанавливать ее какое-то время, так что я буду весьма слабой. С одной стороны, весьма неприятно оказаться в такой ситуации, с другой, я снова ощутила себя человеком. Только представь, я вновь чувствую все, как раньше. Хочется пить и есть, а еще голова немного кружится. Весьма странные ощущения, хе-хе-хе. Но больше всего удивляет усталость, мне даже руку тяжело поднять, не то что встать с кровати. Думаю, что ты у меня, как минимум, на пару месяцев, если не найдем иного способа вернуть твои силы, сказала я, только не вздумай давить на моих служанок или святых дев, они очень опасаются твоей силы, я и сама ее побаиваюсь, усмехнулась богиня любви, сколько неприятных казусов произошло, пока я не научилась контролировать ее в должной мере, как вспомню, так сразу улыбка появляется на лице, вижу, что сегодня для улыбки у тебя маловато сил, заметила я с ухмылкой, похоже на то, Люферия вновь попыталась улыбнуться, но у нее ничего не вышло. Я сразу же поспешила поделиться своей энергией с подругой, понемногу передавая ей частицы своей исцеляющей божественной силы, чтобы не навредить. Я уже устала от своей силы и иногда просто хочется побыть обычным человеком хоть немного, провести время вместе со своими близкими, ощутить мир так, как чувствуют его люди и не думать о божественном могуществе и последователях, которые постоянно молят о помощи, тихо сказала она. Так что я очень благодарна Акадии, что она забрала почти все, и я вновь могу увидеть, как ты беспокоишься за меня и присматриваешь за своей непутевой сестрой. После этого Люферия вновь уснула, используя мою силу в качестве основного источника, который поддерживал ее. Со временем, эта энергия трансформируется в ее, однако пока же она будет восстанавливать организм богини любви. Подруга, сестра, богиня все, кого подобрала Киора, стали друг для друга родными. Это было правильно, ведь благодаря такому шагу мы обрели узы и смогли ощутить тепло, даже будучи богами. Но все же я обеспокоена, что артефакт Алексея оказался настолько сильным. Нужно будет все проверить. Так тепло, во сне сказала Люфи. Спи, сестренка, улыбнулась я, укрыв одеялом Люферию. Алексей, за эти пару дней мне пришлось вытерпеть немало, учитывая сложность тренировок с Айсилией. Однако это было еще не все. Необходимо было также уделить время остальным девушкам, которые тоже хотели моего внимания. Я танцевал с Рианной, которая учила меня этому особому аристократическому искусству, а то стыдно, что герцог совершенно не умеет танцевать, как будто у нас время есть на такую ерунду. Однако ее поддержала Айсилия, сказав, что это весьма полезное упражнение для контроля потоков энергии в своем теле. Поэтому мало того, что мне приходилось быть аккуратным и придерживаться движений танца, так еще и распределять энергию по своему телу, чтобы в момент, когда остановится музыка, быть готовым использовать любые заклинания из своего арсенала. Это жуть как сильно выматывало меня, Арианна же чуть ли не летала от удовольствия в танце, а ведь сама еще недавно говорила, что не любит подобные мероприятия и лучше бы поборолась с Кумпа или со мной. Однако я не говорила, что не умею танцевать, сказала она, сразу же дополнив. Не ты один научился читать наши мысли. Каждая из нас тоже научилась различать твои эмоции и мысли, просто посмотрев на тебя какое-то время. Танцы, как и этикет, важный навык для каждого аристократа, так что приложи усилия, чтобы все освоить. Разве я могу отказать? Вздохнул я, видя, как нелегко приходится остальным. И если у Сильверии получалось весьма неплохо, благо ей помогала Скижа, то Филли и Кахе было очень сложно освоить столь непривычный навык. Девчонки, не забывайте, что вам тоже будет неплохо овладеть целым рядом важных умений, так как вы станете женами герцога. Арианна добавляла мотивации, успевая следить за танцем, собственной энергией и остальными. Каха, казалось, что сейчас повиснет на руках Сулари от усталости. Однако стоило признать, что танцы помогали немного отвлечься. Впрочем, помимо них наш график был весьма насыщенным. А вот Кассель и Арк по-прежнему пребывали в гостях у Ауркиории, что меня несколько беспокоило. Также я помогал Кахе отрабатывать ее перевоплощения, которые с каждым разом получались все лучше и лучше. Теперь она могла становиться в точности похожей на Сильверию, что весьма впечатлило не только меня, но и саму Святую Деву. А вот чтобы превратиться в Филлу потребовалось приложить чуть больше усилий. Несмотря на похожий облик, у Кахи почему-то никак не получалось нормально превратиться в кицуне. Для того, чтобы это исправить, она висла на Филле, мяла ей ушки, гладила хвост и щекотала. Все это ей было необходимо, чтобы ощутить как можно больше. И, в конечном счете, Каха справилась и с этой проблемой, демонстрируя идеальное сходство с лисицей, после чего отрастила себе еще пару хвостов, заставив Филлу восхититься. Впрочем, не только ее, Ульвина была просто очарована столь пушистым великолепием, на шампунь для которого уйдет вся герцогская казна. Успехи – это, конечно, хорошо, но главное, чему я радовался больше, так это изменению в характере Кахи. С тех пор, как она вернула воспоминания, а теперь еще и обучилась лучше управлять своей силой, она все чаще стала улыбаться, что сильно контрастировало с ее прежней молчаливостью и какой-то замкнутостью. Я еще не забыл ее тусклый взгляд на фоне мрачной халайлении, окутанной скверной. Я держал на руках Филлу и Эри, которые сейчас были похожи как сестры-близняшки, и кружил их, заставив девушек смеяться, уцепившись за меня посильнее. Для меня это также было весьма приятным времяпрепровождением. Впрочем, учились не только мы. Святые Девы Айсили также подчерпывали для себя что-то новое. Ульвина исследовала возможности Кахи и Хеминов, Урсана осваивала приемы Арианны, Филла соревновалась в стрельбе из лука с Суларией, я же вместе с Сильверией набирался опыта исцеления у Айсили, пока в какой-то момент нас не отвлекли. «Госпожа императрица, вам подарок от принцессы Аурунии». После объявления распорядителя в тронный зал внесли целый стол со сладостями и письмом, которое он отдал лично в руки Айсили, преклонив колено перед императрицей, затем спешно удалился вместе с остальными слугами. Глава 10. Глава 10. Яд. Хранительницы. Помощь. «Как я понимаю, тут опять яд?» – спросил я. «Да, в этом торте новый яд от дочери. В этот раз, судя по особой ауре, она прислала что-то и впрямь жуткое», – горько усмехнулась Айсилия. «Но в остальных же подарках ничего плохого или ядовитого нет. Она узнала, что меня почтили визитом гости из Империи Мернер, поэтому приготовила для вас много вкусностей, так что не откажитесь попробовать. Она у меня очень умелая и готовить научилась еще в 10 лет. Даже у ядовитых тортов вкус просто отменный», – вновь усмехнулась Айсилия и уже потянулась к ножу, чтобы порезать торт. «Вы уверены, что стоит это пробовать?» – спросил я. «Госпожа, не надо», – просила Сильверия. «Императрица, не стоит рисковать», – добавила Арианна. «Я не могу иначе», – ответила Айсилия. Однако ее руку схватила совесть. Логика выхватила нож и выполнила несколько очень быстрых движений, порезав торт на кусочки, которые в тот же миг начала съедать совесть. Прошла каких-то пара мгновений, а от торта ничего не осталось, лишь довольная совесть облизала губы языком, после чего плюхнулась в кресло и элегантно коснулась губ салфеткой. Айсилия дар речи потеряла, логика же смеялась, успев урвать пару кусочков.